Часть пятая. Политические карты раскрашиваются кровью. Акрам Муртазаев. Жить — это бороться, бороться — это жить. Пьер Огюстен Бомарше. Глава 49. «Но разве так можно?» — назидательно произнес человек лет 50 с широким добродушным лицом, редкими седыми волосенками, зачесанными на бок, и в повседневной офицерской форме, после чего расплылся в благодушной улыбке, повернулся на каблуках, постоял секунду и продолжил движение, перекатывался, как мячик, с ножками. Его мясистый нос имел отчетливый багровый оттенок, след от часто принимаемых внутрь горячительных напитков. Большой рот с обескровленными губами постоянно тискал сигарету с фильтром, что было для меня удивительно. Ладно, город, а здесь-то это чудо. Откуда? Сделав несколько шагов, человек снова бросил взгляд на меня, вздохнул. Трум-трум-тум. Маленькие водянистые глазки, бывшие некогда серыми, не выражали ничего агрессивного. «Мы в таком духе беседуем с вами третьи сутки, и мне, честно сказать, все это не очень понятно». Человек завел руки за спину и медленно пошел в обратную сторону. «Короче, Глеб Станиславович, так звали моего собеседника, был самопроизведенным генералом остатков, какой-то там, по-моему, третий, а может и 33-й мобильной бригады. Больше всего он напоминал мне отставного военного пьяницу, каким в сущности и являлся бы, не случись с землей того, чего случилось. Сейчас же этот отставник в своем лагере имел какую-то власть, хотя, как мне показалось, формальную, уж слишком круто для данного персонажа, было стремление подавить доминанта этой территории, град четвертый. Забыл сказать, что весил этот добряк килограмм 150, и с самого моего появления на базе, тяжело, но без отдышки, прогуливался перед моей клеткой по несколько раз на дню. А сегодня? Сегодня он вообще притащил с собой литр столичной, для того, чтобы дружеские мосты навести побыстрее. Просто сом заразил генерала идеей, что я, по собственному выражению сталкера, парень с юга, да еще и спец с разными сверхъестественными талантами, а значит, возможный парламентер и ценный кадр, и вообще личность, которую непременно нужно расположить к себе». Кто бы сомневался, что сталкер выдуривал для себя какие-то блага, но Глеб Станиславович принял все к сведению и бросился в атаку лично. Несмотря на вредные привычки, отнимающие у него кучу времени и здоровья, как физического, так и умственного, генерал был человеком дальновидным. По старой закалке любил брать быка за рога, чем здорово меня утомлял. Да еще ладно бы предлагал что-то конкретное, например, после захвата четвертого города заключить союз с моими земляками, ну или просто проложить дорогу на эти самые юга. Так ведь нет? Никаких конкретных предложений, одна только дружба. Причем все наше общение проходило в довольно странной обстановке. Кушетка моя находилась в самой настоящей клетке, то есть я, несмотря на все миролюбивые пасы начальства, находился в плену, да еще в каком. Первый день генерал со мной знакомился, учтиво так расспрашивал, как здоровье и нет ли у меня претензий к кому-либо из его солдат, даже осторожно интересовался, как мне жилось в периметре города. Хм, интересно, как можно отвечать на подобные вопросы? А еще лучше знать, как нужно, желательно в письменной форме, потому как сходу в голову ничего не приходит. Впрочем, тогда мой начальственный собеседник проявил редкую прозорливость и не стал докучать мне слишком долго. Второй визит Глеб Станиславович рассказывал мне историю своего клана. То есть вот как, не части, не формирования, а уже клана. Очередной раз остается удивляться тому, что подобные обозначения появились всего спустя неполных полтора десятка лет. После того, как человечество нанесло смертельный удар цивилизации. Но это, по сути, мои придирки. А рассказ у генерала получился весьма складный и познавательный. Здесь, думаю, стоит вкратце описать всю историю загадочного для всего четвертого города воинства. Долгое время отдельная мобильная бригада, номер такой-то российской армии, занималась в новом мире довольно благородными делами, а именно созданием колонии, по выражению самого генерала, на руинах старого мира, армейский пафос. Понятное дело, что сама бригада была достойна похвалы, хотя бы уже за то, что в смутные времена перерождения природы, когда реальность показала, кто чего стоит, не исчезла большая часть солдат ее, не разбежались по новым людским убежищам, остались в строю, продолжая сносить все тяготы и лишения воинской службы. Тогда бригадой командовал совсем другой человек. Правда, история о его имени и звании тактично умалчивает, как и о том, в каком чине ходил тогда нынешний генерал. Умалчивает она и о том, почему прошлый командир покинул свой пост. Ясно одно. Случилось все уже после катастрофы. Поэтому во всем обвинить можно новую агрессивную природу. Некоторое время выживать солдатам помогали личные продсклады, части, на территории которой бригада встретила новые времена. Крепкий бетонный забор этой же части, обмотанный сверху ягозой, полный контроль над складами РАВ, а также уже упомянутая слаженность. С того самого дня, когда изменения природы стали принимать устрашающие черты, бригада начала принимать в свой стан женщин, понятно для чего, и более широкий жест малочисленных детей, многие из которых уже выросли и заняли свое место в рядах военного клана. В принципе, все у вояк складывалось неплохо. Свой городок с определенными правилами, стабильная численность населения, работа с ума сойти не дает. В обороне только изъян, небо. Сетку над головой они не натягивали, материала не было. Да и не сообразили вовремя, а сейчас вряд ли есть во всем большом городе люди, которые смогут выполнить это технически. Да и незачем это. Бригада покинула насиженное становище почти в полном составе. Хотя это я рановато. Самой большой проблемой вояк была изолированность от внешнего мира. Со временем дикая зона поглотила их селение полностью. А потому, несмотря на то, что построек вокруг было немного, в основном малое производство с мирного времени, оставленные какими-то левыми организациями, сталкеры, посланные за периметр, исчезали часто. Да, откровенно говоря, не только за периметром. Те же ЦИДУМ еженочно преследовали обязательных часовых. И, конечно же, иногда для себя успешно. Получался замкнутый круг. Жить без охраны нельзя, сожрут. Но и выставлять охрану не рекомендуется, потому как постепенно сожрут через нее. Та же ситуация с рабочими. Любой забор надо чинить, а значит ходить, таскать тяжести. Рабочие были у вояк откровенно слабым местом. Ну, не знаю почему. Может, особо талантливых выживальщиков среди них не нашлось. Может, не хотели перенимать знания сталкеров, а может и специфика труда подводила. Поэтому, ну, скажем так, не смогли мирные строители выработать искусство защиты от летающих тварей, отчего и гибли больше всех остальных. Правда, изначально особых проблем с такими людьми не было. Их просто нанимали из остатков населения за еду, лекарства, ночлег. Потом это стало невыгодно. Немного лет бригада, которая как-то незаметно все больше стала называть себя кланом, запнулась о строительство собственных стен. Эта проблема стала одной из первых причин раскола бригады на две части.